Нет. Напишите. Боюсь, Матант. Не слушайте Петра Ивановича, рассуждайте с ним о политике, об агрономии, о чем хотите, только не о поэзии. Он вам никогда об этом правды не скажет. Вас оценит публика, вы увидите. Так будете писать? Хорошо. Скоро начнете? Как только смогу, теперь на одно это и осталось надежды. Петр Иванович, выспавшись, пришел к ним, одетый совсем и со шляпой в руках. Он тоже посоветовал Александру заняться делом по службе и по отделу сельского хозяйства для журнала. «Постараюсь, дядюшка», — отвечал Александр. «Но вот я обещал тетушке». Лизавета Александровна сделала ему знак, чтобы он молчал, но Петр Иванович заметил. «Что? Что обещал?» — спросил он. «Привезти новые ноты», — отвечала она. «Нет, неправда. Что такое, Александр?» «Написать повесть или что-нибудь». «Ты еще не отказался от изящной литературы», — говорил Петр Иванович, обирая пылинки из платья. «А ты, Лиза, сбиваешь его с толку напрасно». «Я не вправе отказаться от этого», — заметил Александр. «Кто ж тебя не волит?» «Зачем я самовольно и неблагодарно отвергнул почетное назначение, к которому призван? Одна светлая надежда в жизни осталась, а я уничтожу ее. Если я погублю, что свыше вложено в меня, то погублю и себя». «Да что вложено в тебя такое, растолкуй мне, пожалуйста». «Этого я, дядюшка, не могу растолковать вам, надо понимать самому. Воздымались ли у вас на голове волосы от чего-нибудь, кроме гребенки?» «Нет», — сказал Петр Иванович. «Ну вот видите. Бушевали ли в вас страсти, кипело ли воображение и создавало ли вам изящные призраки, которые просились воплотиться? Билось ли сердце особенным биением?» «Дико, дико. Ну так что ж?» — спросил Петр Иванович. «А то, что с кем этого не бывало, так тому и растолковать нельзя. Почему хочется писать, когда какой-то беспокойный дух твердит и днем, и ночью, и во сне, и наяву: пиши, пиши? Да ведь ты не умеешь писать». «Полно, Петр Иванович, сам не умеешь, так зачем же мешать другим?» — сказал Лизавета Александровна. «Извините, дядюшка, если замечу, что вы не судья в этом деле». «Кто же судья?» «Она», — Петр Иванович указал на жену. «Она нарочно. А ты веришь», — прибавил он. «Да и сами вы в начале моего приезда сюда советовали писать, испытывать себя». «Ну так что ж, попробовал, не выходит ничего, и бросить бы». «Неужели вы никогда не нашли у меня недельной мысли неудачного стиха? Как не найти есть, ты не глуп. Как же у неглупого человека в нескольких пудах сочинений не найти удачной мысли?» «Так ведь это не талант, а ум». «Ах», — сказала Лизавета Александровна с досадой, повернувшись на стуле. «А биение сердца, трепет, сладостная нега и прочее такое с кем не бывает?» «Да с тобой, я думаю, первым», — заметила жена. «Ну вот. А помнишь, я бывало восхищался...» «Чем это, не помню». «Все испытывают эти вещи», — продолжал Петр Иванович, обращаясь к племяннику. «Кого не трогают тишина или там темнота ночи, что ли, шум дубравы, сад, пруды, море? Если бы это чувствовали одни художники, так некому было бы понимать их. А отражать все эти ощущения в своих произведениях — это другое дело. Для этого нужен талант, а его у тебя, кажется, нет. Его не скроешь. Он блестит в каждой строке, в каждом ударе кисти». «Петр Иванович, тебе пора ехать», — сказал Лизавета Александровна. «Сейчас». «Отличиться хочется», — продолжал он. «Тебе есть чем отличиться. Редактор хвалит тебя. Говорит, что статьи твои о сельском хозяйстве обработаны прекрасно, в них есть мысль. Все показывает, — говорит, — ученого-производителя, а не ремесленника». Я радовался, ба, думаю, а Дуевы все не без головы, видишь? И у меня есть самолюбие. Ты можешь отличиться и в службе. и приобресть известность писателя». «Хороша известность писатель Аназиме». «Всякому свое. Одному суждено витать в небесных пространствах, а другому рыться в Наземе и оттуда добывать сокровища. Я не понимаю, отчего пренебрегать скромным назначением. И оно имеет свою поэзию. Вот ты бы выслужился, нажил бы трудами денег, выгодно женился бы, как большая часть. Не понимаю, чего еще. Долг исполнен, жизнь пройдена с честью, трудолюбиво. Вот в чем счастье. По-моему, так. Вот я статский советник по чину, заводчик по ремеслу. А предложи-ка мне взамен звание первого поэта, ей-богу, не возьму». «Послушай, Петр Иванович, ты право опоздаешь», — перебил Лизавета Александровна. «Скоро 10 часов». «В самом деле пора. Ну, до свидания, а то вообразят себя, бог знает с чего, необыкновенными людьми», — ворчал Петр Иванович, уходя вон. «Да и того».